Один из рыбаков Кайрилла, короля Ульстера, поймал меня в свою сеть. О, как счастлив он был, когда увидел свою добычу! Он закричал от радости, узрев в своей сети огромного лосося. Я все еще был в воде, когда он стал осторожно выбирать сеть. Я все еще был в воде, когда он, наконец, сумел подтащить меня к берегу. Он стал вытаскивать сеть из воды, и моего носа коснулся воздух. Я отпрянул. Со всей своей силой я нырнул на дно сети, стараясь держаться в воде, моей любимой и ласковой стихии. Я испугался, что могу лишиться своей родной ласковой воды, но сеть была крепкой, и рыбак все же вытащил меня из воды. «Успокойся, король реки», — сказал мне рыбак. «Покорись своей судьбе». Я был на воздухе, а чувствовал себя так, как будто горел в огне. Воздух обжигал меня, как раскаленный камень. Он бил по моей чешуе и терзал ее. Он ошпаривал мое горло и обваривал меня. Он давил на меня, сжимал меня. Казалось, что мои глаза лопнут и вытекут, а голова оторвется от тела. Я чувствовал себя так, словно разбухаю и вот-вот разлечусь на тысячу кусочков. Свет слепил меня, жар мучил меня, на сухом воздухе я съежился и дышал с трудом. И когда рыбак вытащил меня из сети и положил на траву, я, огромный лосось, доведенный до отчаяния, повернул свой нос к реке и попытался допрыгнуть. Допрыгнуть до нее даже под нестерпимым гнетом воздуха. Я знал, что могу подбросить себя только вверх, но не вперед. И все равно я подпрыгивал снова и снова, ибо каждый раз, взлетая в воздух, я мог еще раз увидеть сверкающие на солнце волны, покрытую рябью поверхность воды и кружащиеся водовороты. «Успокойся, о король!» Снова сказал рыбак. «Отдохни, мой возлюбленный. Забудь свою стихию, родную реку. Забудь илистый берег. Забудь песчаное дно, где в зеленоватом мраке танцуют тени. Коричневый поток будет петь свои песни уже без тебя». И пока он нес меня во дворец, он пел песню реки, песню судьбы, песню смерти, песню, восхваляющую короля всех вод. Меня преподнесли королю, и когда жена короля увидела меня, она возжелала отведать моего мяса. Меня зажарили на огне, и она съела меня, а когда пришло время, она дала мне новую жизнь, и я был рожден, и я стал ее сыном, сыном короля Кайрилла. Я помню время, когда был еще плодом во чреве. Помню темноту и теплоту, свои медленные движения и едва слышные звуки, доносившиеся до меня снаружи. Я помню все, что со мной происходило, с того времени, как меня надели на вертел, и до того времени, как я родился. И ничего из этого я не забыл. «А сейчас, — сказал Финиан, — ты будешь рожден еще раз, ибо я окрещу тебя, и ты войдешь в семью живущего Бога». Такова история Туана, сына Кайрилла. Никто из живущих не знает, умер ли он в то давно прошедшее время, когда Финиан был настоятелем Мавиля. Или же до сих пор бережет свой замок в Ульстере, наблюдая и запоминая все, что происходит во славу Бога и Ирландии.